Глава 20. «Но как же тогда быть? Я надеялась, что ты сможешь снять запрет. Ведь когда мы поменяемся телами, они в любом случае поймут, что связано с человеческой женщиной». «Ну, телами мы пока не будем меняться», — сказала Рина. «А до того момента у тебя есть время, чтобы насладиться их обществом. Ведь когда ты станешь человеком, вы даже сексом заниматься не сможете». «Почему?» — спросила я. «Человеческое тело слишком хрупкое, чтобы выдержать обмен магии при соитии», — пояснила Рина. «Ты же заметила, когда была в постели с эльфами, что у вас случилось не только единение тел, но и магии. В тебе сейчас намешана...» — она еще раз прищурилась на меня. «Магия жизни, смерти, тьмы, моей стихии земли, а еще почему-то огня и воздуха. Слушай, ты же не спала с Гедрином?» «Нет, конечно», — возмутилась я. «Чур меня от такого счастья!» «Не знаю, что значит последняя фраза, но зря ты так перепугалась. Гет — неплохой любовник, по крайней мере, был когда-то». «То есть вы сейчас не...» Я замялась, не зная, как спросить, не спала ли Рина с ним, будучи в моем теле. «Нет», — рассмеялась демоница. «Можно было бы, конечно, освежить воспоминания, но, как я уже сказала, твое тело может не выдержать секса с высшим, хоть эльфом, хоть демоном. Так вот, тебе нужно продолжать изображать меня. Делай вид, что учишься, наслаждайся своими женихами». «Делать вид, что учусь, не придется. Я действительно многого не знаю. Но скажи, почему мы не можем поменяться телами? Что для этого нужно?» «Всего лишь древний ритуал, колоссальное количество силы и, желательно, божественная помощь», — ответила Рина. «Как ты понимаешь, у нас ничего этого нет». «Хм, вообще-то нет, не понимаю», — сказала я. «Ты можешь перемещаться в виде духа? Я тоже могу. Ты даже была со мной в одном теле, твоем. Почему мы просто не можем...» «Как объяснить? Просто выйди из моего тела и лети обратно в свое. В чем сложность? А я останусь тут». «Даже если не брать в расчет то, что Гедрин, когда обнаружит тебя вместо меня, будет в ярости и быстро вернет все обратно, у нас просто не получится». «Можешь объяснить, почему? Гедрин всегда был гадом, но идиотом никогда. Ты же не думаешь, что он, проводя ритуал обмена, не предусмотрел такую возможность, как выход из тела в виде духа?» — спросила Рина, вздохнув, испытывающе глянула на меня. «Ты ведь... не поверишь на слово, да?» Я покачала головой. «Тогда просто попробуй». Она прикрыла глаза, всем видом изображая ожидание. А я попробовала раз за разом. Я пыталась войти, соединиться со своим человеческим телом. Но ничего не происходило. Не получалось, как с телом Рины, ощутить себя единым существом и почувствовать себя снова живой. Спустя некоторое время и пару десятков безуспешных попыток я была вынуждена признать правоту демоницы. «Убедилась?» — насмешливо спросила она. «Не расстраивайся. Мы найдем способ вернуть все обратно. Я еще не знаю, как, но мы сделаем это. Ты же не думаешь, что я согласна умереть через каких-то пару сотен лет от старости?» «Не хочу тебя расстраивать, но в моем мире люди умирают гораздо раньше. Мало кто доживает даже до 100. Значит, придется найти решение быстрее. Что тебе еще рассказать, пока не вернулся наш персональный злодей?» «Об испытании, которое тебе назначил дед», — сказала я, подавив разочарование. «В чем оно заключается?» «Ладно, слушай», — сказала Рина. «В конце концов, если я смогу сделать это, у нас появятся дополнительные козыри». «Козыри? О чем ты?» — спросила я. «О том, что было бы неплохо все-таки выполнить условия деда и доказать ему, что я действительно достойна занять трон», — сказала Рина. «Ты поможешь мне?» «Только если ты поможешь мне и моей сестре». «Справедливо», — согласилась Рина. «Тогда слушай. На территории комитета по контролю хранятся магические открытия, мощные артефакты и ключи к сети межмировых порталов. А еще у главы комитета есть один любопытный секрет. Он никого не пускает в помещение, что находится прямо под его кабинетом». «И что же он там прячет?» — спросила я. «Трупы бывших жен? Он синяя борода?» «Не знаю, кто это», — поморщилась Рина. «Но насчет трупов бывших ты, скорее всего, не права. Если намекаешь, что он проводит ритуалы, чтобы забрать силу, то какой смысл хранить трупы? Они же иссыхают». «Это была шутка». «Ну, почему же?» — Рина смотрела совершенно серьезно. «Это бы объяснило, откуда у обычного эльфа столько силы». «Не думаю, что ему помогает кто-то из богов. Дед бы сказал мне об этом». «Слушай, ты серьезно насчет богов?» «Марина», — Ренисия укоризненно посмотрела на меня. «Сейчас не время для шуток. Айрам невероятно магически одарен. Ведь не зря Элирамиан выбрал его мне в женихи, несмотря на то, что он всего лишь эльф». «Ладно, я не хочу сейчас спрашивать, почему эльф женится на демоне», — сказала я. «Думаю, что лекция о межвидовых связях высших существ займет слишком много времени». «Скажи, что конкретно мне искать? Что там в этой тайной комнате? А то вдруг я наткнусь на нее случайно и даже не пойму, что это оно». «Ты поймешь», — сказала Рина. «Сейчас главное завоевать доверие Альрама. Ты ведь не была дурой и дала ему?» «Да», — коротко ответила я. «Значит, подробностей не будет», — заключила Рина, лукаво глядя на меня. «Ладно, потом сама посмотрю». Я промолчала, не зная, что ответить на это. Вряд ли я смогу отфильтровать воспоминания и не показывать Ренисии хоть что-то. Если уже она, по всей видимости, и так смогла просмотреть всю мою жизнь, когда я дала ей доступ к последним событиям. «Не кисни, Марина!» — подбодрил меня демоница. «Поверь, я и не из такого выбиралась. Потом будет тебе, что детям рассказать». «Детям такое рассказывать нельзя», — пробормотала я. «Вот внукам вполне. И то, будучи надежно больной каким-нибудь маразмом, чтобы все точно уверились, что мои рассказы – старческий бред». «Мне нравится твой оптимизм», – сказала Рина. «И в первую очередь то, что ты собралась дожить до старости. Я постараюсь сделать все, чтобы тебе в этом помочь. А пока скажи мне, Альдрам собрался отправить себя за невестой для Тарима в гарем одного из демонов?» «Да, а откуда ты? Ты сама дала мне доступ к воспоминаниям. Чувствую, у нас осталось совсем немного времени, и дам тебе совет напоследок». Но выслушать совет я уже не успела. Меня словно скрутило что-то изнутри. Очень неприятное чувство. Татуировки на руках вспыхнули темным огнем. В желудок будто вонзили острый штырь. Я чувствовала себя, как рыба, попавшая на крючок, словно меня тянут из воды на берег. Крючок этот находился довольно далеко, а рыбак обладал немалой силой. Я только и успела что бросить прощальный взгляд на Рину, как комната стремительно пропала из виду, и меня на бешеной скорости понесло в звездное небо. Полет закончился быстро, и вместе с тем ожидаемо я очнулась на кровати в объятиях Альрама, над которым нависал, прожигая меня сверкающим взглядом, Дартаэль. И это не метафора. Глаза Дарта натурально горели нереальным фиолетовым огнем, словно ему под веки вживили два фонарика, в которых кто-то регулировал яркость. Увидев меня, темный эльф судорожно вздохнул, быстро осмотрел меня с ног до головы и немного притушил сияние своего взгляда. Вот Альрам, наоборот, казалось, взбесился. Он взял меня за плечи и резко встряхнул, чуть ли не заорав. «Рина, что ты устроила? Как ты вообще додумалась до такого?» Учитывая то, что и светлый эльф, и я лежали на кровати голые, пробуждение под крик вышло не очень романтичным. «Тебе доброго утра, милый», — проворчала я, пытаясь отодвинуться. Видя, что Альрам и не подумал рожать объятия, добавила самой стервозной интонацией из арсенала Рины. «Учти на будущее. Я предпочитаю просыпаться под нежные признания, а не под истеричные вопли». «Дарт, дорогой, я надеюсь, ты не такой нервный, как Альрам. Что вообще на него нашло? Плохой сон приснился?» Я смотрела на темного и хлопала ресничками. Не знаю, насколько хорошо вышло изобразить наивную невинность, но одно могу сказать совершенно точно. Стыдно мне. Не было ни капли. А что? Мне даже не дали дослушать Рину. В том, что рыбак, который вытащил мой дух обратно в тело, кто-то из эльфов, я нисколько не сомневалась. «Сейчас не утро, а глубокая ночь, Рина», — нахмурившись, ответил Дарт, присев рядом на кровать. «Прошло всего несколько часов с того момента, как мы уединились в спальне». «Да?» — я тоже нахмурилась, сделав вид, что пытаюсь что-то вспомнить. «А зачем тогда вы меня разбудили?» «Алером, ты не выпустишь меня? Хотелось бы принять душ и поспать. Ведь завтра мне предстоит посетить гарем. Я отменяю свое задание». «Никуда ты завтра не отправишься», — заявил Алером, поднимаясь с кровати вместе со мной. «Для тебя слишком опасно путешествовать без тела. Дратаэль сам займется этой девчонкой». С этими словами Алером передал меня с рук на руки Дарту и, резко развернувшись, скрылся за дверью ванной комнаты. «Что с ним?» — спросила я темного, руки которого крепко почти до боли сжали меня. «И с тобой, Дарт?» «Ты покинула тело Рина», — сказал темный. «Мы не могли дозваться тебя ни при помощи ментального контакта, ни по нашей связи». «И что?» — я недоуменно приподняла брови. «Я не в первый раз это делаю». «Ты исчезла», — сказал Дарт. «В прошлый раз, когда ты предстала передо мной в облике человека, я легко отыскал тебя. Но сейчас у меня сложилось четкое ощущение, что ты где-то очень далеко и можешь не вернуться». «Что за глупости?» — сказала я. «Я же здесь! Значит, вернулась сама». «Не совсем», — сказал Дарт. «Мы вернули тебя». Дарт ногой открыл дверь в ванную комнату, которая была поистине огромна. В центре располагался даже небольшой бассейн, сейчас наполовину заполненный зеленоватой водой. Откинув голову на бортик, там лежал Альрам. Глаза эльфа были закрыты, волосы свободно струились по плечам, а весь его вид был живой иллюстрацией к модному глянцевому журналу для взрослых девочек. Не могу вспомнить, есть ли такие в моем мире, но если нет, нужно обязательно создать. Фотография обнаженного мокрого Альрама на обложке произвела бы фурор. Дарт поставил меня на ноги, а сам отступил, чем-то звякая. Пока я разглядывала главу комитета, в воду плюхнулся небольшой светящийся шарик и, шипя, начал исходить ароматным паром. Вода, до того прозрачная, покрылась пышной шапкой пушистой пены. А в воздухе отчетливо запахло чем-то сладким и цветочным. Дарт снова подхватил меня на руки и ступил в бассейн, опускаясь в ароматную воду. Я как-то пропустила момент, когда темный успел полностью раздеться. Альрам открыл глаза и посмотрел на нас. Былая ярость из его взгляда ушла, но эльф был по-прежнему неспокоен. Он поднялся и окинул нас каким-то хищным и предвкушающим взглядом. «Дертаэль, мне почему-то кажется, Рина до сих пор не понимает, насколько сильно заставила нас волноваться», — сказал он, глядя на темного поверх моей головы. «Придется ей объяснить», — ответил ему Дарт.